Когда же Бецкой спросил мальчика о том, каков был его разговор с императрицей, и о том, принял ли в этом разговоре участие генерал-адъютант Потемкин, мальчик нахмурился, обнаруживая явное нежелание продолжать беседу. Видно было, что эта тема для него сокровенная. Тогда Бецкой сказал: «Я хотел бы вам сообщить, господин Алексей, что Ее Величество намерена завтра выехать в Москву, и что она пробудет в Первопрестольной, вероятно, около года». Мальчик с величайшей внимательностью выслушал слова крестного. Вот уже несколько дней отрок провел в доме Бецкого. Его высокопревосходительство отложил в сторону все свои многоразличные дела и постоянно виделся с крестником, разговаривал с ним, возил его в санях по городу, показывал ему книги. Свои впечатления о крестнике Иван Иванович изложил в письме к Екатерине, уехавшей в Москву. «Всемилостивейшая государыня», — писал Бецкой, — «я нахожу, что известный вам молодой человек по своему характеру кроток, а по своей послушности достоин любви. Но по какому-то предопределению ему не довелось ранее попасть в хорошие руки. Его робость, его невежество возбуждают жалость. Все познания его ограничиваются французским и немецким языками, немногим из арифметики и очень малым из географии. Нечувствительный ни к чему, он не обнаруживает ни к чему привязанности, ничто его не трогает. Рассеянный, почти ничего не говорящий, без малейшей живости, охотник спать. Если нам удастся сделать его развязным, что я и надеюсь сделать, все будет достигнуто. Впрочем, он обладает довольно красивой наружностью, имеет нечто благородное в себе». Однажды его высокопревосходительство завел следующий разговор со своим крестником. «Господин Алексей, довольны ли вы, что вернулись в Россию?» Алеша молча кивнул, дескать, ясно, что так. «Что ж вам не понравилось, Германия?» — продолжал Бецкой. «Германия ничего, но немцы плохи», — пробормотал мальчик. «Ну, а с кем же вам доводилось общаться в Лейпциге?» Мальчик посмотрел с таким видом, как будто хотел сказать: «Ну, раз надо рассказывать, так уж придется». Он начал говорить так, как отвечают за отверженный урок. «Меня с братцами водили к пастору Бауму. Там были мальчики и девочки. Я иногда играл с ними. Часто мы посещали семью майора. Бывали еще в семьях профессоров Брайткопфа и Горна. А когда мы ездили в Дрезден, то были приняты посланником князем Белосельским и видели его семью». «И где же вам больше понравилось, у пастора, у профессора или у Бокума?» «Конечно, у Бокума». «А почему?» Глаза мальчика вдруг заблестели. «Потому что Бокум — дворянин и офицер». «Ого! Но разве деятельность офицера почетнее деятельности пастора или профессора? Или, например, какого-нибудь умелого промышленника?» «Конечно, почетнее. Почему вы так думаете?» «Потому что защита Родины — главное назначение человека». «Кем же установлено такое назначение?» «Самим Богом». «Вы это сами решили или слышали от кого-нибудь?» «Я это сам решил», — гордо ответил Алеша. Подумав, мальчик добавил: «И еще так говорил его светлость». Он остановился, глядя несколько вызывающе, и продолжал: «То же самое говорил и майор Бокум, но я ему мало доверяю, потому что он пруссак». «Но ведь пруссаки очень хорошие офицеры. Зато они не любят русских». «А почему, собственно, следует любить русских?» «Потому что это очень добрый и чистосердечный народ». «Я рад, что смог ближе познакомиться с вами, господин Алексей». Мальчик почтительно поклонился. Бецкой вызвал лакея и приказал ему проводить господина Алексея в зимний сад, а сам потом, под свежим впечатлением общения с мальчиком, начал писать письмо Екатерине. «Всемилостивейшая государыня, я мог заметить, что известный вам господин довольно учтив. Характер его не развит еще, но в нем кроется добрая доля самолюбия и явное предрасположение к дворянству. Он считает ни во что все, не принадлежащее к нему. Он имеет видимую наклонность к военной службе. Он обладает большой проницательностью и очень живым понятием. Его ум быстро и хорошо схватывает мысли. Однако он ветрен и думает совсем о другом, когда с ним говорят. Что же касается его вкусов, его забав и возникающих страстей, то ко всему этому я заметил у него полное равнодушие. Он говорит не как ребенок, хочет всегда спорить и быть правым даже в отношении лиц, умудренных уже годами, опытом и учением. Он обладает расположением критики и насмешки, предубеждением против других народов. В нем задушили хорошие побуждения, чтобы сделать машину обыденного послушания. Но в настоящее время он становится более внимательным и более разговорчивым.